В Союзе композиторов, за исключением немногих действительно выдающихся музыкальных деятелей, Прокофьева вернулся в Россию в 1935 году, Хачатуряна, Глиера, Мясковского. В собственном соку варились сотни серых посредственностей с партбилетами в карманах, истово прославляя в бездарных одах и маршах великого Сталина и партию. В такой среде гений Шостаковича, его личность были более чем неуместны. Он выглядел среди этой удушающей серости и показухи просто неприлично со своей яростью, темпераментом, открытой нараспашку всем ветрам. Через месяц после премьеры в Большом театре, 28 января 1936 года, композитор прочел в «Правде» разгромную, хулиганскую статью о своей опере, озаглавленную «Сумбур вместо музыки». А еще через несколько дней, 5 февраля, статью, написанную в том же духе о его балете «Балетная фальшь». Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой музыкой трудно, запомнить ее невозможно. Автору «Леди Макбет» Мценского уезда пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать страсть своим героям. В то время как наша критика, в том числе и музыкальная, клянется именем социалистического реализма, сцена преподносит нам в творении Шостаковича грубейший натурализм. И все это грубо, примитивно, вульгарно. Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены и любовь, размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Примечателен тот факт, что через 12 лет, в 1948 году, так называемая «борьба с формалистами» снова началась с Большого театра. Постановление ЦК об опере Мурадели «Великая дружба». Этот дружный советский коллектив, когда нужно, объединялся и всегда готов был создать необходимую для погрома погоду, чтобы все получилось, как всегда, по просьбе трудящихся. Шостакович первым из музыкантов принял удар в наступательной идеологической войне партии и понял, что началась борьба не на жизнь, а на смерть за его совесть художника и творца. В Советском Союзе появление подобной статьи, да еще в «Правде», означает команду «бей, руби, рви кто что может». На человека навешивается ярлык врага народа, и орава негодяев, открыто поддержанная партийной верхушкой, кидается выслуживаться и делать карьеру. С высокого коня больно падать. И Шостакович тяжело перенес удар под ложечку от правительства, с которым никогда до тех пор не имел конфликтов. Но он не принял этой критики, не каялся. В течение 2 лет он вообще не выступает в печати, а от него этого ждали. И как ни стараются сегодня советские музыковеды, собирая по крохам его публичное высказывание, ничего не могут найти в периодической печати тех лет. Это был героизм молчания. В те годы, ставший символом неблагонадежности и сопротивления режиму, на что были способны очень немногие. Шостакович затаился, закрылся в себе и высказался лишь спустя 2 года, 21 ноября 1937 года в зале Ленинградской филармонии своей великой 5-й симфонией, этой жемчужиной, шедевром мирового симфонического искусства, которое, как говорил нам Дмитрий Дмитриевич, автобиографично.